жития преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимирского. Память, 27 апреля, 10 мая. Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет подвязался в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия. Представление 1074, память 3-16 мая. До пострижения в монашество святой Стефан рос в семье богатых родителей. После их смерти он раздал все имущество и решил посвятить себя служению Богу. Преподобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя наставлять братью словом назидания. Перед кончиной преподобного Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Стефана, который был тогда доместиком, главным уставщиком на клиросе. Призвав к себе любимого ученика, преподобный Феодосий возложил на него послушание исполнять обязанности игумена Печерского монастыря, заповедав неукоснительно блюсти строгий монастырский устав, заботиться о странниках и молиться о благодетелях святой обители. Преподобный Стефан стал достойным преемником своего учителя. Он закончил строительство соборного Печерского храма, начатое еще при жизни преподобного Феодосия. Преподобный Стефан основал поблизости новый монастырь, куда перевел почти всю братью старой обители, оставив лишь несколько послушников, которым вменил в обязанность погребение умиравших иноков и ежедневное совершение божественной литургии в память усопших братьев. Старания преподобного Стефана на ниве монастырского строительства по молитвам самого игумена и предстательством преподобных Антония и Феодосия Печерских были весьма многополезными и послужили укреплению духовной жизни обители. Бог же на потребу его не оскудно подаваша, и так умножися место то благодатью Божию. При виде благочестивых забот о святой обители Божией, враг рода человеческого сумел хитроумными своими кознями посеять смуту среди отдельных насельников монастыря и привел не только к низложению преподобного Стефана с игуменского поста, но и к его изгнанию из Печерского монастыря. Смиренно неся скорбь незаслуженно причиненных ему обид, святой подвижник Божий, в подражание святому первомученику Стефану и в исполнение наказа преподобного Феодосия о любви к братии, продолжал усердно молиться о гонителях своих. «Господи, не постави им греха сего». После изгнания из обители святой Стефан приступил к строительству неподалеку от нее, на реке Клове, нового монастыря на средства, щедро ему предоставленные многими боярами и вельможами, являвшимися его духовными сыновьями по наказу преподобного Феодосия. По желанию святого Стефана, новый монастырь был освящен в честь Валахианской иконы Божьей Матери, в память ее чудесного явления константинопольским живописцам, посланным ею к преподобному Антонию и Феодосию Печерским для украшения храма. Вскоре в новом монастыре собрались многочисленные братья, жившие строго по уставу, учрежденному преподобным Феодосием для Печерской обители. В 1091 году, после кончины епископа Владимира Волынского, преподобный Стефан был хиротонисан митрополитом Киевским Иоанном во епископа и поставлен на кафедру города Владимира на Волыне, основанного святым равноапостольным князем Владимиром. Будучи уже епископом и прибыв на молитву в созданный им монастырь на Клове, святитель Стефан удостоился чудесного видения света, исходившего от мощей преподобного Феодосия, которые покоились в пещере Печерской обители. Поспешив к месту этого явления, святитель узнал о решении игумена и братья Киево-Печерского монастыря перенести святые мощи преподобного Феодосия из пещеры в соборный храм обители. Таким образом, святитель Стефан смог принять участие вместе с сонмом других епископов в торжественном перенесении мощей своего учителя и духовного отца, преподобного Феодосия. В епископском сане он прослужил 3 года, неизменно подавая пример кротости и милосердия. Ради добродетелей на пользу словесному стаду своему епископ Стефан обрел неувидаемый венец славы. Кончина святителя последовала 27 апреля, 10 мая в 1094 году.